Люди захотят прекращения гражданской войны. Люди. Кто думает о них? А ты почему улыбаешься, Тася? Ты не согласна со мной? Ведь ты знаешь мое отношение к войнам. Знаю, прильнула она к мужу. Я полностью согласна с тобой и радуюсь, потому что ты мне рассказываешь об этом, делишься со мной своими мыслями. Мне кажется, что мы любим друг друга, как прежде. Поэтому я улыбаюсь. Хотя и в неподходящий момент, пусть жизнь сейчас голоднее и вообще хуже, чем тогда, но я счастлива. Понимаешь? Тихо, но страстно прошептала она. И Михаил ощутил на своей щеке теплую Тасину слезу. «Я боюсь, Тася, за нас с тобой, когда думаю о ближайшем будущем. Гражданская война не закончится миром. Из Советской России сообщают, что большевики стараются заключить союз с умеренными революционерами. Обсуждается вопрос о расчистке чрезвычаек и предложении мира Колчаку и Деникину. Все это дикий вымысел. Цель его одна — ввести в заблуждение союзные державы. Я допускаю, что во враждующих сторонах есть здравомыслящие люди, не желающие видеть страну в крови междоусобиц. Но они единичны. Не они решат судьбу страны. Михаил был прав. События развивались согласно непреклонной логике войны до победного конца. Если бы он даже хотел вернуться к врачебной специальности, то не смог бы этого сделать. Город был переполнен врачами, бежавшими с юго-запада России. Газета пестрела их объявлениями. Доктор медицины Виклейн. Болезни уха, горла, рта, кожный сифилис. Адрес: Гимназическая улица, 25, около театра. Зубной врач Нина Михайловна Читаева. Зубоврачебный кабинет и лаборатория Перельштейна. Лечение, вставление зубов, всех систем. Доктор Цаликов. Внутренние детские и женские болезни. Доктор Мачатели, женские кожно-венерические болезни. Акушерка, фельдшерица Слезова-Чернявская. Список объявлений за дня в день растет. И вместе с тем уезжают из города коренные его жители. Булочник Панасян мечтал выучить сына музыки. Как пек хлеб для народа, так и продолжал бы печь, если бы не боялся прихода большевиков. Исчез блестящий фотограф Китон. Имел свой фотопавильон в парке, городскую достопримечательность. Имел своих учеников. Бежали из города богачи Рязаковы, оставив в попыхах брата Осю, сошедшего с ума от катаклизма в жизни. Бежали самые богатые люди в городе, владельцы шикарных особняков Юзбашевы. Поэтому владикавказцы не верили даже в победные сообщения газет о том, что конный корпус Буденного схвачен с двух сторон. С севера конным корпусом Павлова, а с юга конной частью генерала Науменко. Идут и решающие бои. Корпус Буденного весьма потрепан. Люди устали и ослабели духом. Главный редактор «Кавказской газеты» Федосеев в последнем номере сообщает, что помещение редакции занято добровольцами. Их положение с каждым днем ухудшается. Большевики заявляют, что полинявший генерал Деникин, еще недавно славший гордые и уверенные телеграммы Грузии и Азербайджану, теперь слезно молит их правительство о пропуске своих войск через их границы. Среда, 20 апреля 1920 года, сообщение из Тифлиса. Если мы получим гарантии в том, что нас перестанут преследовать как контрреволюционеров,